Интерлюдия номер 8. Дориан. Я шел дворцовыми переходами по направлению к королевской канцелярии. С Георгом мы еще вчера уговорились, что я к нему приду в 2 часа, последние дела завершим и пойдем порталом в Трумель. Еще никак нет просвета в этом деле с отравлением. Анна сказала: «Ищите, кому это выгодно». Явно вырисовывалась фигура герцога Даймора, хотя он и пребывал в дальнем княжестве. Вот опять это, но слишком явно вырисовывалось. Вроде бы кто-то выпячивает его фигуру на первый план, заодно пытаясь дискредитировать и королеву. Получается, этому невидимому и неизвестному игроку мешает не только Георг, но и в принципе королевская семья. Выходит, задача с несколькими неизвестными, причем некоторые являются еще и переменными. Да, помощь мне тут не помешала бы. Хотя бы для того, чтобы отталкиваться от исходной точки. С Георгом, конечно, я посоветуюсь, но он всегда был прямолинейно честным, такие хитромудрые завихрения не для него. Нет, мой друг не был ограниченным, он просто не мог принять человеческую подлость. Поступал и мыслил Георг прямо и честно. Не все в королевстве были довольны его изменениями в плане налоговой системы, образования. Но это все мелкие злопыхатели. Их хватило бы только на игрушки в заговор с тайными обществами свободы, паролями, конспиративными встречами. А тут прослеживается твердая рука одного человека, но с многовариантностью. Тьфу, ты сам запутался. Секретаря в приемной короля не было. Ушел куда-то по поручению. Я толкнул дверь кабинета, не постучавшись. В приемной никого не было. Изображать политес не перед кем, тем более, согласно магической составляющей охраны двери, ее не мог открыть посторонний без позволения, только тот, на чью ауру настроена охранка. Я был таким человеком. Еще могла так зайти Элиана, так как носила родовой перстень правящей династии. Ну, в теории мог также зайти и наследник принц Филипп, но пока он был слишком мал. Более никто. «Да, вот это я зашел. Король в кабинете был не один. Сам Георг сидел в кресле, перед ним лежала стопка документов, в руках ныне любимая, подаренная Анной ручка. И был он заметно недоволен. А на углу королевского стола сидела, бесстыже задрав юбки до колен и наклонившись к королю, вываливая все содержимое весьма нескромного декольте, его королевского величества фаворитка маркиза Риэль-Дивье. Мое появление вызвало сразу 2 вздоха, облегченные у Георга и раздраженные у любовницы. Но мне было начхать на недовольство Риэль, ее мелкие интриги задеть меня не могли. А вот полное досье на приключения маркизы у меня имелось. «Герцог Саммерс, вы принесли мне известие по тому делу?» Вопросительно поднятые брови короля означали лишь одно: «Выдвори ты эту дуру скорее». «Да, Ваше Величество, у меня неотложные сведения, но не для посторонних». И демонстративно скосил глаза на Риэль. «Маркиза Дивье, я вас не задерживаю. У меня дела». Король был сама холодная любезность. Зло взмахнув юбками и обжигая меня взглядом, маркиза наконец удалилась. «Я сейчас доработаю до конца эти документы, а потом отправляемся. С бумагами этими даже пообедать не успел. А еще и дура эта приперлась. Видите ли, соскучилась сильно, и я не посещаю ее давно. Принесла мне подкрепиться моего любимого вина. Лучше бы кусок мяса принесла». Бурчал Георг, протягивая руку за бокалом темно-рубинового вина, стоявшего на столе. Моя интуиция просто взвыла: «Стоп, не бери!» Я резко мотнул головой, король замер, не донеся руку до бокала буквально пару сантиметров. Отодвинув руку от вина, король спокойно сказал: «Поясни». Вот сразу видно, кто король. Это, видимо, у королей с молоком матери передается такая властность. Поясняю. Риэль — одна из немногих людей, кто допущен к тебе слишком близко. Ты без опасения ешь и пьешь с ней. Ее пищу мы не проверяли. Она же не королевская особа. Яд вполне могла принести и угостить тебя им как раз маркиза. Ты же сам запретил входить в ее покои моей службе. Кстати, при проверке пищи королевы и наследника за эти годы было выявлено 5 покушений на отравление королевы и 2 на наследника. Последнее вообще было хитрым. Отравили кормилицу наследника. Видимо, рассчитывали, что она успеет покормить принца. Но не успела. Ей стало плохо, и она умерла. «Почему я об этом не знаю?» Георг по-прежнему говорил спокойно, но все равно было понятно, он в бешенстве. «Ты сам, Твое Величество, запретил мне говорить хоть что-нибудь об Элиане. Но не оберегать королеву я не могу. Она моя королева. А твоя жена, Георг. Хоть всех фрейлин двора перетрахай по 5 раз, от этого Элиана не перестанет быть твоей женой. В своем желании удалить ее из своей жизни ты зашел слишком далеко. К тому же на твоем фоне королева вообще выглядит безупречно. Она тебе верна. Она не разоряет казну излишними тратами, не требует каких-то невероятных развлечений. Я говорил жестко, но когда-нибудь все равно надо было встряхнуть друга. А то лелеет какие-то свои детские обиды и не хочет замечать истины. Ну, чисто дитя». «Все, хватит. Понял. Давай, зови секретаря». Позвал секретаря, и его величество сказал тому, что он будет работать допоздна, что ужин ему приносить не надо, он будет с визитом в частном доме в столице, потом будет у себя. Секретарь больше ему сегодня не понадобится, пусть будет у него выходной. Таким образом, король получил гарантию, что в кабинет ломиться не будут, а я позже просто перемещусь прямо в кабинет и зажгу свет. Пусть видят, король на месте работает. А там дальше разберемся по обстоятельствам. Перемещение прошло нормально, и мы, минуя входные двери, оказались сразу в холле дома целительницы. Но нас уже ждали. В холле присутствовала сама Анна, ее дворецкий, забавный чопорный домовой, и 2 горничных в одинаковой униформе. Домовой низко поклонился, горничные присели в Книксоне, а Анна всего лишь наклонила голову и приветливо улыбнулась. Ну да, она же говорила, что в их мире не принято так низко кланяться. «Ваше Величество, я очень рада видеть в своем доме. Ваша Светлость, вновь приятно видеть вас у себя. Желаете пройти в ваши покои, Ваше Величество и Ваша Светлость? После отдыха, Ваше Величество, мы могли бы побеседовать с вами в моем кабинете. Если пожелаете, то лорд Дориан знает, где он находится». Анна проводила нас до наших нынешних покоев, но внутрь заходить не стала. Дворецкий открыл нам двери, но тоже проходить далее не стал, только показал на рядом расположенные двери. Мои, надо полагать. Памятуя свой прошлый конфуз с ванной, я решил показать Георгу все сам, не привлекая слуг. Разумеется, король был весьма поражен удобствами этого дома. Показав все, я ушел в свои комнаты тоже освежиться. Когда буквально минут через 15 я вернулся, Георг как раз выходил из душа, вытирая на ходу голову, облаченный в необычный пушистый белоснежный халат. Надо посмотреть, а у меня в комнате такой есть? А то я спешил и даже не осмотрелся толком. Покои в этот раз были другие, не те, что в прошлый раз. «А не скажет ли мне, дорогой глава моей тайной службы, почему у меня во дворце нет такой ванной? У меня не хватает магов при дворе?» — ехидно поинтересовался король. «Ну, все-таки я не твой лорд-управитель дворца, но предположить могу. Наверное, потому что это не магия. Как мне объяснила хозяйка дома, это просто техника ее мира, которую они смогли воссоздать здесь. Они не захотели отказываться от привычных им удобств. Да я же тебе рассказывал, Георг». «Да помню я дар. Просто сам попробовал, и обидно стало, что у меня такого нет. Ну что, пойдем?» Король был полон решимости разобраться со своей болезнью. И мы пошли. Анна ждала нас в кабинете, стоя возле кресел у небольшого столика, на котором исходили паром чашки с удивительно ароматным чаем. Стояло несколько тарелок с закусками. Тут у короля вовсе не по-королевски забурчало в животе, что, в общем-то, и разрядило обстановку. Георг засмеялся первый, и мы уселись в предложенные нам кресла. Король выглядел сегодня гораздо хуже, чем в прошлый раз. Явная желтушность, тусклые ломкие волосы, похудение. Дотянул с лечением. Будет вовсе непросто. Если рассчитывает, что я помашу руками, повожу над ним волшебным камушком, прошепчу что-то таинственное, трижды плюну и все пройдет, Ой, зря. Таких упрямцев надо лечить так, чтобы запомнил. При повторном заболевании несся к врачу вперед своих тапок и выполнял все рекомендации, не раздумывая и не вступая в дискуссии, даже если просто рявкнут над ухом «ложись!». Залег и не отсвечивал. Пока ожидала своих гостей в кабинете, попросила Никея принести сюда чай и закусок в виде бутербродов, что он и сделал. Бутерброды готовила сама Тильда. На кусок батона, мы освоили теперь не просто формовой хлеб, но и батоны, были аккуратно уложены листики салата, на нем веером лежали пластики куриной пастромы, напомним, у короля поражение печени, жирное ему противопоказано, пласт нашего сыра и веточка укропа. Симпатично. Главное, вкусно. Пастрому мы теперь делаем сами. Наши птички исправно поставляют всю продукцию птицеводства. Яйца, мясо, даже красивые перья и пух. На зиму планируем сшить Манюне пуховый комбезик. Ну и для сладкоежки герцога. Целое блюдо бисквитных пирожных с разными кремовыми начинками. А особую травку для чая мне еще в прошлую прогулку по нашему лесу показал Зарян. Травка эта и вправду, кроме танинов, содержала еще ароматизирующие составляющие, тонизирующие и общеукрепляющие эффекты. Травки я набрала и насушила целый сноп, так что мы теперь пьем только экологически чистый и крайне полезный чай. Наконец пришли и мои гости. Только я хотела пригласить их присесть, как у нашего сюзерена совсем не по-королевски забурчал живот. Да уж, такое силой воли не подавить. Не зря я от короля уловила голодные мысли. Эх, короля-то заморили на царских деликатесах. Впрочем, и светлый герцог не отставал, молотил челюстями только в путь. Смахнув заодно пирожные и выдув чайник чая, они умильно уставились на меня, но только хвостами не виляли. «Ваше Величество, ваша светлость, если вы готовы, то мы поговорим, потом пройдем в медицинский кабинет». «Нет, герцог Саммерс, я не ругаюсь. Искусство целительства в моем мире называется медициной. Итак, что у нас получается? Вас, ваше величество, явно отравили ядом растительного происхождения. И, скорее всего, произрастающий исходник яда не из этого королевства и даже не из этого региона. Пожалуй, такое растение должно произрастать в южных краях, чтобы иметь такой эффект». У вас, ваше величество, имеются явные признаки поражения печени, то есть токсический гепатит. Без лечения эта болезнь приведет к смерти. И выглядеть это будет как смерть от естественных причин. Магической составляющей в этом яде нет, поэтому амулетами его не отследить. А выставить диагноз можно при хорошем знании клиники заболевания, симптоматики. В моем мире меня всему этому учили, поэтому я могу с определенной степенью уверенности подтвердить свои слова. В кабинете я еще раз осмотрю вас, ваше величество, а затем проведем первый курс лечения. Сразу скажу, чудес за один раз не ждите. Минимум несколько раз надо будет приходить сюда. Боюсь, если я буду слишком часто появляться при дворе, у меня появится многовато доброжелателей. А у меня семья, маленький ребенок, я не могу рисковать ими. «Да понял я», — король поморщился. «Я ведь не против, только у меня одно условие, Тесса Анна. Прекратите постоянно говорить «Ваше Величество». Я же вижу, как вас корежит это произносить. Если в вашем мире так не принято, то просто говорите «Георг». До такого нахальства я не решусь дойти, но у нас в нашем мире к монарху можно обращаться короче, сир. Если вас это устраивает... то можно буду так говорить. Закончив, наконец, с политессом, мы перешли в процедурный кабинет. Там король возлег на кушетку и притих. На самом деле я погрузила короля в поверхностный сон. Так и он отдохнет, и мне не будет мешать, напрягаясь и сопротивляясь. Лорд Дориан сидел недалеко на кресле и тоже сладко похрапывал, хотя был уверен, что он бдит. Наконец, я могла спокойно и тщательно, а не украдкой, просмотреть пациента. М-да, дела еще хуже, чем я предполагала. Площадь поражения увеличилась. Нормально функционирует только небольшая доля печени. Да и поджелудочная железа тоже здоровьем не поражает. Тут и токсическое воздействие, и особенности местной кухни. Короче, жрать тоже надо уметь. Даже королю. Ну что, дорогая Анна Сергеевна, какую вы выбираете лечебную тактику? Пожалуй, будем делать так. Как я и предполагала раньше, сейчас подколю капельницу, введу антидоты. Далее прокапаю детоксиканты, введу витаминный комплекс и гепатопротекторы. И уж далее воспользуюсь магическим даром. Подстегну собственный метаболизм организма, чтобы он быстрее избавился от яда и продуктов токсического распада. Воспалительный процесс буду купировать в следующий раз. Пока важнее избавиться от яда. Надо еще зелье подобрать с двойным действием сразу, и чтобы постепенно уменьшало площадь поражения печени и разрушало токсины в организме. Буди их величество опять где-нибудь нажрутся яду, что в их теплом дворцовом коллективе вполне вероятно. Разные флаконы с зельем давать ему бесполезно. Не тот это клиент, что будет скрупулезно выполнять назначение. Хорошо бы хоть одно принял. Вот пока их величество и светлость будут почивать, а король еще прокапываться, не забыть бы в конце лазик свогнать, я буду соединять ингредиенты и добавлять исцеляющие магии. Если честно, я до сих пор как-то с определенной долей недоверия пользуюсь своим даром, больше пользуюсь врачебными знаниями. Как говорится, на Бога надейся, а ишака привязывай. Вот и пользуюсь магией в чисто вспомогательных целях. Хотя в данном случае одна магия, может, и не помогла бы. Почему же придворный целитель не смог определить отравление? Хотя это еще вопрос, какой там целитель. Ну вот, за работой и размышлениями прошло положенных пара часов. Удаляю капельницу, заживляю след от иглы и бужу моих спящих красавцев. Первым я разбудила все-таки Дориана. Пусть думает, что все время бдил. Он открыл глаза, первым делом посмотрел на охраняемый объект. Объект мирно посапывал, прикрытый легким пледом. «Тессанна, как лечение?» Первый курс прошел удачно, но необходимо еще неделю обязательно часа 2-3 выделять для лечения. Приходить сюда. Сейчас его величество проснется, и я все расскажу конкретно. Георг тоже проснулся быстро, но вставать резко я ему запретила. Лежал долго, может кружиться голова, не приведи Господь, загремит еще с кушетки. Вначале сел с помощью Дориана, потом встал самостоятельно. Затем пересел в кресло у моего стола. «Что скажете, уважаемая Тессанна?» «Ваше Величество, я могу сказать, что оставшийся яд из организма выведен. Теперь надо лечить последствия отравления. Кстати, судя по концентрации яда, вы уже какое-то время не принимали яд. Просто последствия отравления без должного лечения развивались очень быстро. Сейчас яда нет. Но чудес быстрых не ждите. Сегодня у вас только уменьшится боли в подреберье, появится аппетит. Но вам придется соблюдать диету, и даже не один месяц, пока полностью не восстановится ткань печени. Местная кухня для этого не слишком подходит. Я напишу, что вам желательно есть. И самое главное, еще ничего не закончилось. Неделю вам придется выделять по вечерам 2-3 часа для лечения здесь. Будете приходить, я вас осматривать, корректировать лечение, а вы будете отдыхать это время. Тоже очень полезно. Сегодня лучше будет остаться в моем доме до утра. Утром осмотр, получите необходимые зелья, позавтракайте и вернетесь во дворец. Вам такой вариант подходит? Да, Тессанна, у вас не забалуешь. Да, я обязательно выполню ваши рекомендации. «Дар, сходишь в кабинет, включишь освещение и сюда». «Тогда все отлично. Идемте в жилую часть дома. Забыла сказать, эти дни вы, сир, будете довольно часто, мочиться. С лекарством будет выводиться яд и токсины из больной печени. Так что вам сейчас крайне необходимо посетить удобство. И не удивляйтесь так моим словам, я врач, и для меня нет запретных тем о здоровье. Просто не думайте о том, что я женщина». Король с герцогом за компанию стартанули по направлению к своим комнатам весьма резво. Видимо, уже припекало. К ужину все мои принарядились. Даже Митричу пришлось отложить в сторону свои любимые парадные треники и надеть костюм. Видимо, поэтому был хмур и недоволен. Мы с Варей блистали в основном красотой, так как драгоценности, кроме повседневных, надевать не стали. Первым в гостиную спустился Георг. На мой невысказанный вопрос о герцоге заметил, что лорд Дориан сейчас будет. Действительно, буквально через несколько минут он появился прямо в гостиной, а в руках у него была... трам-пам-пам? Стопка бумаг. То есть король будет работать. Ну нифига, после ужина потащу обоих на променад. Еще ранее лорд Дориан попросил меня, чтобы ужин накрывали не в парадной столовой, а в нашей семейной. Мол, и король, и он устали от официоза во дворце и хотят, чтобы было попроще. А у нас в прошлый раз ему так понравилось, что у нас все так по-простому, по-домашнему. Вот и они хотят приобщиться к домашнему очагу. Я невольно хмыкнула: «Ага, по-домашнему. Тогда рот Митричу и Кольке затыкать не надо. Эти двое в легкую переплюнут программу «Время» и дежурную часть «Вместе взятых». Меню ужина пришлось пересмотреть из-за короля. Надо было что-то диетическое и необычное для высоких гостей и одновременно вкусное. Остановились на салате из свежих овощей, огурчики, помидорчики, перчики, рулетики из баклажан, куриная пастрама на мясную закуску. На горячее решили подать пельмени. Не жирно, сытно, необычно. На десерт эклеры с заварным кремом. Как на мой взгляд, вполне достаточно. Ну и, конечно, свежий хлеб и вазочки со свежими сливками. Проснувшийся аппетит и необычные блюда заставили короля отбросить всю дворцовую чопорность и работать челюстями наравне с нашим Митричем. Овощи вызвали удивление. Баклажановые рулетики в восторг, а пельмени вовсе заставили молча подчищать тарелку. Из напитков подавался фруктовый сок из того самого гибрида манго и абрикоса, лимонад со льдом и чай. Эклеры уминались просто молча. И только в конце ужина Георг спросил: «Скажите, Тесса Анна, это все блюда из вашего мира? А вот эти овощи, я не видел их у нас никогда. Я уже не спрашиваю про этот ваш великолепный хлеб, да и вот такие сливки даже мне на стол не подаются». Пришлось, что называется, сдавать явки и пароли. Да, сыр — это все блюда нашего мира. Овощи тоже происхождением из нашего мира, но выращены здесь трудами нашего агронома Вареньки. Хлеб испечен из местной муки, но по особому рецепту. Рубленное мясо для пельменей и сливки изготовлены на технике, которую изготовили наши инженеры Николай и Петр. Кстати, те самые ванны, всю технику и систему канализацию придумали и изготовили тоже они. Король тут же вскинулся: «А во дворце у меня можно такое же сделать?» Петя задумчиво покачал головой, а Коля пожал плечами: «Все будет зависеть от глубины залегания подземных вод, расположения ваших комнат и желания с месяц пожить на строительной площадке». Несмотря на тоскливый взгляд монарха в сторону кучи бумаг, я потянула их обоих, короля и герцога, на вечерний променад. Вечер был тихий, теплый, сумерки еще не опустились, но небо начинало лиловеть. В теплом воздухе разливались ароматы вечерних цветов, матиолы, вербены. Королю любопытно все: и наш сад, и теплицы, и огороды, и что там строится такое. Он с детским восторгом тащил нас сразу всюду посмотреть. Наконец, набегавшись, мы уселись на скамейку у фонтана. Умиротворение вечера прервала я: «Лорд Дориан, так что там с поисками выгодополучателя от отравления его величества? Вы никого не обнаружили?» «Да там все неоднозначно, Тесса Анна. Есть одна фигура, но слишком уж явная. Возможно, подставная». «Тогда у меня есть один вопрос и предположение», — сказала я. «Вопрос вот в чем. Вы уверены, что сведения о переселении вашего народа в этот мир и причинах гибели предыдущего существуют только в королевском хранилище? Вы же знаете, по негласным законам присутствия иномирцев в вашем мире, мы не должны вмешиваться в ваши внутренние дела. Я и не вмешиваюсь. Но высказать свое мнение могу. Да и ведь вам, сир, принесен явный вред здоровью. Как целитель я не могу допустить чьей-либо гибели. Поэтому могу немного поинтриговать. Дело в том, что на приеме во дворце я явно чувствовала, что кто-то пытался прощупать магически меня и моих спутников. Причем интерес был такой, с привкусом металла, огня. Лично у меня это ассоциируется с оружием. Но ни я, ни мои спутники никак не связаны с оружием, войной, поэтому дальнейший интерес к нам пропал. И вот вам моя версия. Найдите, в какой семье еще кроме королевской сохранились старые книги еще до перехода. Возможно, там находится разгадка. Большего я им сказать не могла, но зато было мне самой о чем подумать. Я встала со скамьи. Ну, раз обмен мнениями закончен, то позвольте откланяться. Мне еще надо приготовить порцию зелья для вас, сир. Я хорошо понимаю, что вы сейчас пойдете не отдыхать, а к своим бумагам, но через 2 часа я зайду и принесу лекарства для вашего величества. Ну да, лекарства. Но там будет и доза снотворного, чтобы король нормально выспался. Нормальный режим дня одинаково важен и для короля, и для конюха. Не буду грузить монарха лишней информацией.